Все реже приезжал Левитан к своим ученикам на дачу. Все чаще присылал записки, в которых острым нервным почерком писал слова привета. Май был холодный, дождливый. Один раз профессор не выдержал и приехал все же навестить своих питомцев. Эта встреча походила на прощание. Левитан говорил с каждым учеником отдельно, будто приготовил для него свое напутствие. Всем было очень грустно. Через несколько дней ученики получили такую записку. «Я не совсем здоров, вероятно, на дачу больше не приеду. Желаю вам всем хорошенько поработать. До осени, Левитан». Печально и разбрелись они в этот день со своими этюдниками. Мало кто мог сказать «я учился у Левитана». Всего несколько человек. Но зато многие поколения художников избрали его своим учителем. И когда размышляют о левитановской школе, возникает целая вереница пейзажистов, которые взяли девизом творчество, поэзию и правду в искусстве. Редкие из них походили по манере на учителя. Он был слишком самобытен. Если кто и пытался писать под Левитана, то никогда не шел дальше простых повторений, так и не найдя своего пути в искусстве. А Левитан постоянно повторял: «Ценно только то, что ново. Повторения не нужны». Белыницкий Бируля причислял себя к ученикам Левитана, хотя никогда не писал этюды под его руководством. Но он почитал особой удачей судьбы то, что ему довелось иногда пользоваться советами мастера. Побывав с художником Жуковским в мастерской Левитана, Белыницкий Бируля вспоминал: «Помню, как мы сели, пораженные зрелищем его прекрасных работ. Но вдруг Левитан подошел к одному из пейзажей и начал жестоко тереть стеклянной бумагой небо. Мы были удивлены. Жуковский толкнул меня плечом. Левитан, заметив наше недоумение и продолжая неистово тереть пейзаж, заговорил: «Видите ли, нужно иногда забыть о написанном, чтобы после еще раз посмотреть по-новому. И сразу станет видно, как много еще не сделано, как упорно и много еще надо работать над картиной. Я сейчас снимаю лишнее, именно то, что заставляет кричать картину». Эта высокая взыскательность к труду художника оставила Левитан в наследство своим ученикам. К вершинам. Суриков любил говорить молодым художникам: «Вырубил форму, и больше не подходи к ней на пушечный выстрел». Левитан в последние годы стремился именно к такой точной и характерной форме предметов, выраженной немногословно. Это была пора, когда мастерство его кисти достигло самой высшей точки. Он изучил природу во всех тонкостях и стремился показать ее типичные черты. Все, что мешает замыслу, должно уничтожаться в картине. И нередко этюд, написанный с натуры, обладал большими деталями, чем законченное произведение. Это был высший отбор изобразительных средств, который приходит к художнику вместе с отточенным мастерством. Чем больше картина освобождалась от ненужных деталей, тем более законченной считал ее художник. Левитан уже был признан в кругах высшей художественной аристократии, избран академиком, и Чехов посмеивался, что ему больше нельзя говорить «ты». Его работа показывается на международных выставках, и он избирается действительным членом Мюнхенского художественного общества. Но чаще, чем когда-либо, из нескольких картин, привезенных на выставку, он увозит многие обратно в мастерскую. Их ждет разная судьба. Одни еще будут доведены до желаемого, другие так и простоят прислоненными к стене. С годами все более сильным становилось стремление к новому, не ради ложного новаторства, а лишь ради того, чтобы не повторять достигнутого. Он и учеников наставлял всегда искать новое, считая, что в этих поисках вечная юность художника, но при этом с грустью добавлял: «Быть всегда новым стоит огромного напряжения, многие не выдерживают».